убрать все, на что отвлекаешься. Вводные конструкции – самая простая категория стоп-слов. Их легко найти. Допустим, вы вышли на пробежку. Разумеется, берете с собой что-нибудь электронное. Например, умные часы и телефон. Не секрет, что эта техника помогает спортсменам. Впрочем, проверим. Итак, вы бежите. Погода, к счастью, хорошая. И вы, разумеется, бежите в хорошем темпе. Но, во-первых, вам в наушнике постоянно говорит голос электронного тренера. Это, конечно, хорошо, но вы только разогнались, вам еще рано об этом знать. Далее, допустим, вы слышите сообщение, что у вас слишком высокий пульс. В общем, вся эта электроника вам мешает. Казалось бы, почему? Во-первых, дело в том, что вы отвлекаетесь, слушаете тренера, поглядываете на расстояние, следите за скоростью. Очевидно же, что это все не даст вам наслаждаться бегом. Выходит, вы слишком много думаете о результатах и не можете сосредоточиться. Во-вторых, так ли она помогает, как нам кажется? Подумайте, какой смысл в этой электронике? Что будет, если, допустим, выйти на пробежку без нее? Думаю, что будет только лучше. И, наконец, как наши предки справлялись с бегом без этой электроники? Представьте себе, 50 лет назад спортсмены тренировались без фитнес-трекеров. Вероятно, им это было не нужно. Таким образом, возникает вопрос, не обман ли это часом? Текст в этом примере тяжелый из-за словесного мусора. Вводные слова не дают полезной информации, а зря занимают место на странице. С вводными так почти всегда. В этом параграфе разберем вводные конструкции и посмотрим, как с ними работать. Общеизвестные. Фразы вроде «всем известно» и «не секрет» – это ловушка. Если что-то и так известно, то об этом незачем писать. Если же автор пишет о неизвестном, но подает это как известное, получается неправда. Либо удаляем, либо объясняем. Пример. Как известно, времена года меняются из-за угла наклона Земли к Солнцу. Поэтому, чтобы зимой попасть в лето, достаточно прилететь к экватору или в южное полушарие. Или так. Чтобы зимой попасть в лето, прилетайте в Латинскую Америку или Австралию. Еще пример. Не секрет, что курение делает мужчин более привлекательными, а женщинам придает пикантный копченый аромат. Или так. Производители сигарет убеждают нас, что от курения мужчины становятся красивее, а женщины вкусно пахнут. Если хотите опровергнуть то, что все и так знают, то для начала объясните, откуда мы это знаем. Пример. Как известно, правильное питание состоит из первого, второго и десерта, но новые исследования показали, что это не так. Перефразируем. В детстве родители кормили меня обедом из трех блюд, говорили, что это правильное питание, но новые исследования... Троеточие. Еще пример. Не секрет, что настоящая женщина должна быть хозяйкой в доме. Перефразируем. Сериалы на канале «Россия» рисуют образ женщины-хозяйки. Она ухаживает за домом, вкусно готовит, поддерживает мужа. Также неубедительно выглядит опора на собственное мнение. С точки зрения грамматики это уже не вводные, но по смыслу то же самое. Пример. На мой взгляд, вопросы коррупции должны более широко обсуждаться в обществе. Перефразируем. О коррупции должны говорить все, и СМИ, и учителя в школах, и актеры в театре. Дело в том, что весь текст, который вы высказываете от своего имени, и так по умолчанию является выражением вашего мнения. Подчеркивать, что это ваше мнение, следует только в одном случае, когда вы противопоставляете свое мнение чужому. Например, социологи в ЦИОМ показали, что, аналогично с фразами вроде «честно говоря», «признаться» и «по правде сказать». Сразу вопрос, а раньше нечестно было? Пример. Если честно, кормят они так себе. Перефразируем. О них хорошие отзывы, но мне еда не понравилась. Пример. Честно говоря, я ожидал большего. Перефразируем. Ожидал большего. Еще из разговорной речи пришли уточняющие вводные. Вернее, другими словами, точнее. Но если вы можете сказать точнее, почему бы сразу так не сказать? Пример. Он купил себе Apple Watch. Точнее, бабушка подарила. Перефразируем. Бабушка подарила ему Apple Watch. Словесная нумерация. Если вы читаете лекцию перед студентами, вам нужны инструменты структурирования устной речи. Вы скажете: во-первых, рассмотрим, во-вторых, надо обратиться. Наконец, из этой лекции будет на экзамене и так далее. В устной речи эти слова задают структуру лекции, как путевые столбы. Но на письме эти слова избыточны. Не нумеруйте мысли словами, разбивайте их на абзацы. Один абзац – одна мысль. Читателю не нужны особые знаки, что началась новая мысль. Нумерация нужна только тогда, когда вы пишете пошаговую инструкцию или на пункты вашего перечня нужно будет позже сослаться. Тогда ставьте аккуратную цифру в начале строки. Пример. Как заварить кофе в аэропрессе? Первое. Вставьте бумажный фильтр в пластиковый. Второе. Закрепите пластиковый фильтр на цилиндре с цифрами. Третье. Облейте бумажный фильтр водой. Старайтесь избегать нумерации там, где числа не добавляют ясности. Здесь законы термодинамики требуют нумерации, а критерии научности нет, потому что ссылаться на них не нужно. Законы термодинамики. Первый. В любой изолированной системе запас энергии остается постоянным. Второй. Энтропия изолированной системы не может уменьшаться. И третье. Приращение энтропии при абсолютном нуле температуры. Критерии научности. Истинность, проблемность, обоснованность, проверяемость, системность, прогрессизм. Вводные для примера. Здорово, если вы приводите в тексте примеры. Но само слово «например» почти всегда избыточное. Посмотрите на конец предыдущего абзаца. Можно было закончить его словом «например», но вместо этого там двоеточие. Слова «например» нет, но его функция выполняется. Сэкономили. Иногда без слова «например» не обойтись, но попробуйте шутки ради убирать его везде, где сможете. Пример. Вот пришли вы в магазин, например, за хлебом. Перефразируем. Пришли вы в магазин за хлебом. Мы ведем курсы английского мастерства. К примеру, можем подготовить к сдаче TOEFL. Перефразируем. Мы ведем курсы английского языка, готовим к ЕГЭ, TOEFL, IELTS. Не беру деньги, если не добиваюсь результата. Например, у меня был заказчик. Перефразируем. Не беру деньги, если не добиваюсь результата. Однажды я работал с заказчиком. Если вы примеряете гипотетическую ситуацию на читателя, нужно точно дать понять, что это всего лишь пример. Но и здесь слово «например» не единственный вариант. Как правильно подсчитать расходы на отпуск? Вот у вас двое детей, и вы едете с семьей отдыхать за границу. Старайтесь не примерять на читателя неприятные или потенциально оскорбительные ситуации, даже гипотетические. Не пишите «допустим, вы дали взятку». Лучше «Иван дал взятку». Видимость вежливости. Быть вежливым хорошо, но когда вежливость становится формальностью или перерастает в лакейство, это плохо. Посмотрите на следующее рабочее письмо. Какие от него ощущения? Здравствуйте, Василий Иванович. Пожалуйста, будьте так добры подписать отчет за апрель. Если не сложно, сделайте это, пожалуйста, сегодня. Извините за беспокойство. Заранее спасибо. С уважением, Николай. Подлинная вежливость проявляется не в словах, а во внимании и заботе о читателе. В предыдущем письме нет заботы, потому что автор никак не упростил жизнь Василию Ивановичу. Вместо вежливости на словах проявляйте заботу на деле. Объясните, зачем это нужно. Помогите решить проблему. Василий Иванович, пожалуйста, подпишите сегодня отчет за апрель. Прилагаю его в письме, распечатанная копия у секретаря. Завтра бухгалтерия сформирует зарплатную ведомость. Им нужны данные из отчета, чтобы выписать премии сотрудникам. Если нужны пояснения, я на связи в офисе. Могу все рассказать. Николай. Во втором письме мы проявляем подлинную заботу и вежливость. Даем человеку нужные документы, объясняем сроки и причину спешки. Предлагаем свою помощь. Такая вежливость гораздо полезнее, чем обильно рассыпанные по тексту вводные слова. И когда в тексте есть эта подлинная вежливость, можно написать «пожалуйста». Кстати, если что-то пришлось кстати, не надо это специально выделять. А если оно не кстати, то никакие «кстати» ему не поможет. Неумелые авторы используют это слово, чтобы приклеить неуместный текст. Пример. Нет. На ночь лучше не есть ничего жирного и калорийного. Кстати, в нашем йогурте всего 1,5 килокалории. Да. В нашем йогурте 1,5 килокалории, чтобы его можно было жрать на ночь. Нет. Бронировать туры лучше за месяц. Кстати, наша система бронирования предупреждает, если вы бронируете слишком поздно. Да. Наша система бронирования начнет доставать вас за 1,5 года до поездки, чтобы вы купили самые выгодные билеты и туры. Скобки. Все, что стоит в скобках, всем своим видом показывает, что это что-то неважное. Либо убирайте, либо доставайте из скобок. Пример. Василий Иванович, в скобках, директор завода, встретил нас с чаем. Перефразируем. Директор завода Василий Иванович встретил нас с чаем. Мы делаем любую рекламу. В скобках, печатную, ТВ, в интернете. Перефразируем. Мы делаем печатную, телевизионную и интернетную рекламу. Проверка на глаз и на слух. Чтобы научиться видеть в тексте вводные, смотрите на запятые, тире и скобки. Если они парные или стоят близко к началу предложения, это тревожный сигнал. Посмотрите, можно ли избавиться от того, что введено через запятые, тире и скобки. Это, запятая, на мой взгляд, запятая, будет неэффективно. Проще, это будет неэффективно. Или это не сработает. Безусловно, запятая, подобные инциденты не должны повториться. Проще. Подобные инциденты не должны повториться. Или так. Такие аварии не должны повториться. Электронные испарители, тире, и это становится все более очевидно, тире, раздражают окружающих. Проще. Электронные испарители бесят. Продажи, в скобках, к сожалению, снизились. Проще. Продажи снизились. Или продажи снизились на 11%. Еще удобно проверять текст чтением вслух. Если не хватило воздуха, чтобы дочитать предложение до конца, значит оно слишком сложное. Если запутались в интонациях, тоже слишком сложное. Скорее всего, в таких предложениях будут вводные или им подобные. Не поленитесь и прочитайте вслух. Ежегодно мы, как все, конечно, знают, проводим конференцию, на которой показываем все то новое, что, безусловно, вы захотите положить под елочку для своих близких. Лечится это все делением предложения на части и удалением вводных. Ежегодно мы проводим конференцию, на которой показываем новые продукты. Это те вещи, которые вы захотите подарить своим близким на Новый год. Или так. Ежегодно на своих конференциях мы представляем новые продукты. Их вы будете дарить своим близким на Новый год. Примеры вводных слов и словосочетаний можете посмотреть на экране. Отказаться от оценок. В начале 2000-х рекламный текст писали так. Попробуйте наши новые традиционные завтраки био. Завтраки био – это изысканное сочетание таких органических культур, как греча ядрица и самого полезного натурального молока из лучших фермерских хозяйств Подмосковья. Био наполнит вас живительной силой и неуемной энергией на целый день, придаст бодрости и сил, а тонкий, изысканный вкус и неповторимый свежий аромат сделают ваше утро вдвойне добрым. Наслаждайтесь жизнью с каждой ложкой быстрых, вкусных и очень полезных завтраков био-греча с молоком. Казалось, что это правильный подход. Мол, если в рекламе написать «вкусные и полезные завтраки», то все скажут «да, конечно, они и вправду вкусные и полезные, как верно подмечено, заверните, пожалуйста, да побольше». Тогда считалось, что задача рекламы – правильно оценить предмет. А чтобы сделать лучшую в мире рекламу, достаточно упражняться в искусстве оценивания. Вкусные и полезные, изысканные и здоровые, с утонченным вкусом и пользой для тела, деликатесы, благотворно влияющие на здоровье, благопотребная пища богов. Но оценка – это яд. Она не доносит нужные мысли и не создает доверия. Оценочный текст не убеждает и не продает, лишь показывает нужду и неуверенность. Разберем, как с этим быть. Допустим, человек по имени Федор купил готовый завтрак био. Утром он его попробовал. Язык передал в мозг. Это вкусно. Мозг Федора запомнил, этот завтрак вкусный. В следующий раз, когда Федор будет в магазине и увидит эту упаковку завтрака, он вспомнит вывод, этот завтрак вкусный. Возможно, Федор захочет его купить, но не обязательно. Может быть, он покажется Федору слишком дорогим. Может быть, рядом будет стоять более привлекательный завтрак. Может быть, Федор решит изучить состав на упаковке и ему не понравится содержание сахара. Может быть, что угодно. Но у Федора в голове уже есть опыт. Это вкусно. И этот опыт повышает шансы, что Федор снова купит этот завтрак. Не гарантирует, но повышает шансы. Не более того. Другая ситуация. Летом Федор поехал к дальним родственникам на другой конец России. Они живут в загородном доме на берегу озера, в окружении лесов, лугов и пасек. Утром хозяйка готовит завтрак. И пахнет он как-то странно. Трудно сказать, что с ним не так, но запах не родной. Не описать словами, но явно что-то не то. Тетя ставит завтрак на стол. «Попробуй, это вкусно», — говорит тетя. «Это мое фирменное, очень вкусное». А Федору невкусно из-за запаха. «Попробуй, вкусно», — повторяет тетя. Федор неохотно берет ложку, пробует и вроде на вкус нормально. Но запах... Тетя еще несколько раз говорит Федору, это вкусно. Но вкуснее от этого не становится. Федор уезжает от них с ощущением, что это чудесная семья, но готовит хозяйка странно. Собственный опыт Федора гораздо сильнее тетиного «вкусно». Это не значит, что Федор не послушает тетю или окружающих. Просто себя Федор послушает в первую очередь, что бы ни говорили. Никакая реклама не поможет, если она противоречит опыту. Самая прочная оценка – та, которую вы делаете сами, на основании собственного опыта. Допустим, Федор скажет вам: «Мой друг – успешный предприниматель и состоятельный человек». Каким вы себе представите друга Федора? Сможете ли вы сравнить его с собой или сделать деловое предложение? Едва ли. Оценки чужого человека для вас пустой звук, а вот что будет, если вместо оценок поставить факты. Он основал социальную сеть Facebook. По данным за 2015 год, его личное состояние 35,7 миллиарда долларов. Или так. Он продавал у нас в деревне импортные чулки. Он был первым из односельчан, кто начал ездить на иномарке. И у кого дома появился цветной телевизор. Оба варианта описывают состоятельного человека с точки зрения разных наблюдателей. И мы со своей стороны можем дать собственную оценку, потому что перед нами факты. Чтобы читатель поверил в оценку или сделал собственные выводы, мы должны дать ему опору, информацию, которую он поймет и сможет самостоятельно оценить. Понять важный момент. Посмотрите на этот пример. Он стал врачом в Конго, взял ипотеку и выплатил ее за 10 лет. Не зная цены на недвижимость и ипотечную ставку в Конго, трудно представить, насколько этот человек состоятельный. А даже если знать ипотечную ставку и цены, то их сложно сравнить с нашей страной. Это тоже факты, но они не помогают нам составить собственное мнение. Вернемся в загородный домик, где тетя готовит завтрак. «Попробуй, это мой фирменный завтрак. Тут наши местные северные ягоды, московские хипстеры называют их суперфудами. А еще здесь мед с пасеки по соседству и прошлогодние орехи с того дерева. Детворе нравится, а в прошлом году наш местный бизнесмен предлагал его продавать в магазинах». Федору все еще странно пахнет, но теперь никто не навязывает оценку, что это вкусно. Федору предлагают попробовать что-то, что он понимает. Ему уже ради интереса хочется попробовать северных ягод и местного меда, хоть и запах не родной. Еще мудрая тетя использует социальное доказательство. Таким-то людям это нравится. А вон тот парень хотел продавать. Без давления, без истерики, просто спокойный рассказ, который Федор понимает. Федор пробует этот завтрак. Ему по-прежнему может не понравиться. В конце концов, это все тот же завтрак со странным запахом. Но теперь Федор будет его пробовать с другим отношением и ожиданиями. Не исключено, что Федор даже захочет взять этих ягод и меда с собой. Всегда давайте людям что-то, чтобы они сами оценивали нужные вам предметы. Факты, истории, примеры, сгодится все. Собственные выводы самые сильные. Как выявить оценку? Оценка – это характеристика, с помощью которой автор описывает субъективные ощущения. Вкусный завтрак, богатый человек, приятная внешность, легкий в общении, эффективная система, актуальная тема, неоценимый вклад, взыскательный вкус, быстрый заработок, высокий процент, полезное лакомство, качественный контент. В рекламе оценки чаще положительные, но бывают и отрицательные. Серьезные хищения, невосполнимый вред, злейший враг, коварный вредитель, редкостный негодяй, скандально известный, мерзкий воришка, подлый трус, большая проблема, жесткое ограничение, адские условия, неблагодарный труд. Не всякое прилагательное будет оценочным. Иногда одни и те же прилагательные обозначают и оценку, и объективное свойство. Пример. Субъективная оценка. Красная цена. Стальные нервы. Бешеные скидки. Каменное лицо. Гибкая система скидок. Ударный труд. Объективное свойство. Красный автомобиль. Красная карточка. Стальной подшипник. Бешеная собака. Каменный уголь. Каменная стена. Гибкий кабель. Гибкий экран. Ударная дрель. Относитесь подозрительно к любому прилагательному, если оно несет необъективную оценку. Насторожитесь. Если оценивают действие или абстрактное явление, то оценка может быть в виде наречий или штампов. Мгновенно среагируем, идеально приготовим, безукоризненно обслужим, накормим, пальчики оближешь. С нами как за каменной стеной. Часто оценка заложена в том, какое мы используем слово для обозначения предмета разговора. Оценочно. Убийцы, ироды, политикан, ублюдок, тиран, диктатор. Нейтрально. Солдаты, политик, внебрачный ребенок, самодержец. Неопытные авторы любят использовать кавычки, чтобы показать ироничное отношение к предмету. Это тоже оценка, но это плохо еще и потому, что интонация автора не очевидна. Не используйте кавычки для иронии или сарказма. Хотите иронию? Подайте ее более эффективными средствами. Пример. Эти ваши художества только в туалете вешать. Перефразируем. До портретного сходства здесь далеко. Еще пример. Сплошные маркетологи кругом. Перефразируем. Таких маркетологов полная биржа труда.